40 московских стрельцов спасли Загем. Татищев обязался немедленно прислать в Карталинию из Терской крепости 150 храбрейших воинов, как передовую дружину, для безопасности будущего свата Борисова. И Юрий с обрядами священными назвал себя российским данником. Тем более, желая родственного союза с царем, он представил на суд Татищеву жениха и невесту, сказав: «Отдаюсь России и с царством, и с душою. Князь Хоздрой воспитан моей матерью вместе со мною и служит мне правую рукою в делах ратных. Когда он в поле, тогда могу быть спокоен дома. Детей у меня двое, сын мое око, а дочь сердце. Веселюсь ими и в бедствиях нашего Отечества, но не стою за Елену, когда так угодно Богу и государю российскому». В донесении царю женихе и невесте Татищев пишет: «Хоздрою 23 года от рождения. Он высок и строен, лицо у него красиво и чисто, но смугло. Глаза светлые, карие, нос с горбиною, волосы темно-русые, ус тонкий, бороду уже бреет. В разговорах умен и речист, знает язык турецкий и грамоту иверскую. Одним словом, хорош, но не отличен. Вероятно, что полюбится, но неверно. Елену видел я в шатре у царицы. Она сидела между матерью и бабкою на золотом ковре и жемчужном изголовье, в бархатной одежде, с кружевами, в шапке, украшенной каменями драгоценными. Отец велел ей встать, снять с себя верхнюю одежду и шапку. Вымерил ее рост деревцем и подал мне сию мерку, чтобы слечить сданную от государя. Елена прелестна, но не чрезвычайно. Бела и еще несколько белится. Глаза у нее черные, нос небольшой, волосы крашеные. Станом пряма, но слишком тонка от молодости, ибо ей только 10 лет. И в лице недовольно полна. Старший брат Еленин гораздо благовиднее. Татищев хотел везти в Москву невесту и жениха, говоря, что первая будет жить до совершенных лет у царицы Марии, учиться языку и навыкать обычаям русским. Отпустив с ним Хоздроя, Юрий удержал Елену до нового посольства царского и тем избавил себя от слез разлуки бесполезной, ибо Елена уже не нашла бы в Москве своего жениха злосчастного. Татищев должен был оставить и Хоздроя для его безопасности в земле Сонской, узнав, что случилось в Дагестане, где турки отмстили нам с лихвою за геройство московских стрельцов в Иверии и где в несколько дней мы лишились всего, кроме доброго имени воинского.